Юноша прибавил газу, и машина помчалась в сторону Рамадановска. В траве сидел кузенечик, запел мобильник. — А я думаю, чего-то от тебя так долго вестей нет, — хмыкнул Валентин. Эту незатейливую музыку он поставил на своего ментора. Импульсивная Дашка иногда напоминала ему зелененького попрыгунчика. Нацепив на ухо гарнитуру хэндс-фри мобильного телефона, чем-то напоминающую слуховой аппарат, юноша включил связь и засипел. — Алло! — Ты что, до сих пор не оклемался? — послышался из наушника возмущенный голос Дарьи. — Тяжко мне, — простонал стажер. — Так, сейчас я приеду и... — Не надо, — испугался юноша. — Мне уже лучше. Мимо Нивы с шумом пронеслась встречная машина. — Это что такое? — Что? — Я слышала какой-то шум. — Какой шум? По встречной полосе пронеслась еще одна машина. — Ты что, на улице? — Не, это я у окна стою, дышу свежими выхлопными газами. Ты хоть что-нибудь за это время выучил? — А как же? — Что именно? Валентин выдернул из пакета энциклопедию сверхъестественных существ Кирилла Королева, положил его перед собой на приборную панель и открыл на первой же попавшейся странице. — Гномы. Вот, про гномов выучил. — Излагай. Стажер плавно притормозил, сворачивая на обочину, чтобы строчки перед глазами не прыгали, и начал читать. Гномы относятся к элементалям, то бишь к стихийным духам, которые делятся на четыре группы — гномов, сильфов, ундин и саламандр. — Каких ундин? Ты что, обалдел? — А я тут при чем? Тут так написано. Это где так написано? Ну, в этом, как его, этикетности гуманоидных рас, да еще в этикетке. А еще что там в этой этикетке написано? Вкратчиво спросила Дарья. Ну, вот Парацельс, например, считает, что гномы способны передвигаться в земле столь же легко, как рыба в воде. Ясно. По Королеву гномов изучаешь, подлец. «Что ты, Дашка?» Валентин не ожидал, что его так быстро расколют. «Как ты могла обо мне такое подумать?» «Хватит мне зубы заговаривать, чтобы к вечеру ты о гномах и эльфах знал все наизусть, так, чтобы от зубов отскакивало. На любой вопрос немедленный ответ. Проверю». Из наушников послышались короткие гудки. «Да, трудно нам, мужикам. — пробормотал Валентин, заводя опять мотор. — Надо поторопиться, чтобы хотя бы про гномов успеть прочитать. Однако поторопиться у него не получилось. Уже на въезде в город он почуял неладное. Появилось ощущение, что за ним следят. Интуиция не подвела. Попетляв по улицам Армадановских окраин, юноша вычислил черный БМВ, следовавший за ним чуть не по пятам, строго сохраняя дистанцию в 2-3 машины. — Ладно, поиграем в кошки-мышки. Резко вывернув руль, юноша заставил свою машину нырнуть под арку дома, проскочил двор, выехал на параллельную улицу и валился в поток машин. Ехал он теперь, правда, в обратном направлении, но это его не смущало. — Что, съели? Так-то вот. Радовался он недолго. Проклятый БМВ нарисовался буквально через 2 квартала и вновь сел ему на хвост. Ну да чего же настырные попались? Валентин не меньше часа кружил по городу, пока не оторвался от преследователей. Кем бы они ни были, знать конечную цель путешествия им ни к чему. А целью его был новый центральный офис Ювераструмбанка. «Неплохо идут у них дела», — удивился юноша, подъезжая к нему. Величественное здание из стекла и бетона было видно издалека. Раньше банк ютился в помещении поскромнее. Валентин загнал машину на платную стоянку, затолкал в пакет, в котором уже лежала игрушка из злополучных справочек, взятые с бою бумаги коллектора, не вылезая из машины, переместил кобуру из подмышки за спину. Система подпруг и подтяжек сбруи, разработанная в его конторе, позволяла сделать это одним движением руки. И только после этого счел, что готов для серьезного разговора. Покинув Ниву, стажер заблокировал дверцы машины и двинулся к стеклянным дверям офиса банка. Рамка при проходе через турникет предупреждающе пискнула, и к нему тут же устремился охранник. — Что у вас в пакете? — Бумаги. Валентин развернул ручки целлофанового пакета так, чтобы охранник видел содержимое. Игрушка для племеша и книга. — Позвольте, я все это подержу, а вы пройдите турникет еще раз. — Нет проблем, — удрученно вздохнул Валентин. — Только знаешь, братан, даже если я разденусь догола, ваша рамка все равно пищать будет. У меня с августа прошлого года под сердцем 9 граммов сидит, в очень неудачном месте. Хирурги не рискнули извлекать. — Понимаю, — охранник уважительно кивнул. — Куртку распахните. Валентин распахнул полы джинсовки, позволив обозреть свою майку, обтягивающую его широкую грудь. — Проходите. Юноша повертел головой. — Слушай, друг, подскажи, я тут в первый раз, как бы мне с Караваевым повидаться, с Василием Петровичем? — Трудно будет. Но он очень занятой человек. Вон к той стойке подойдите, и она вас запишет на прием, — указал охранник на стойку администратора. — Спасибо. Валентин приветливо махнул рукой и направился к указанной стойке. — Слушаю вас. Суровая дама бальзаковского возраста уставилась на стажера сквозь роговые очки, всем своим видом давая понять, что посетитель пришел в очень серьезную организацию, и по мелочам здесь беспокоить не принято. Я к Василию Петровичу Караваеву. От какой организации? Нет, какой. Вам назначено? Нет. По какому вопросу? По личному. Ваше имя, фамилия, отчество? Святых Валентин Сергеевич. Администратор вынула из стола журнал, раскрыла его и записала данные стажера. 5 октября, 9:30. Просьба не опаздывать. У Нестора Алексеевича очень плотный график. Во-первых, вы забыли уточнить год. 2009 или 2020? Усмехнулся Валентин. Во-вторых, мне нужен не Нестор Алексеевич, а Василий Петрович. И в-третьих, я не могу ждать столько времени. Мне нужно встретиться с Караваевым сейчас и немедленно, — твердо сказал Валентин. — Личными вопросами клиентов, — снисходительно улыбнулась администраторша, — у нас занимается именно Нестор Алексеевич. Оставьте свой телефон. Если в его расписании появится окно, мы вам позвоним. Остальное не в моих полномочиях. — Вот что, уважаемая! Голос Валентина стал еще строже. — Я иду не брать кредит и не просить об отсрочке кредита. Я иду к отцу моего друга по очень важному для него личному делу. Свяжитесь с ним и назовите мое имя. Надеюсь, на это у вас полномочий хватит? — подковырнул он администраторшу. — Ну, я не знаю, — неуверенно пробормотала администраторша. Очень Валентину не хотелось сделать этого, но пришлось. Он извлек из кармана удостоверение. — ФСБ? — сразу собралась администраторша. — Я попытаюсь что-нибудь сделать. Она сняла трубку и нажала кнопку селектора. — Нестор Алексеевич, тут некто Валентин Сергеевич Святых настаивает на срочной встрече с Василием Петровичем, утверждает, что знает его лично. — Алевтина Семеновна! — послышался из динамика раздраженный голос. — Сколько раз вам объяснять? У нас одни правила для всех. Между прочим, у Василия Петровича сейчас совещание с управляющими филиалов банка. А личные дела ваш Валентин Святых может решить в ресторане или на дому, и... Алевтина Семеновна торопливо отключила кнопку громкой связи и стремительно залилась краской, проклиная себя за оплошность. — В принципе, справедливо, — кивнул Валентин. — Одна беда. Мне нужно видеть Василия Петровича очень срочно.